Большой переполох вызвало появление в больнице самого премьера Черномырдина. Наблюдать его выход из большого черного лимузина мне удалось только через окно палаты. Выходить в коридор, охраняемый плечистыми молодцами в серо-костюмной униформе, было строго запрещено. Сопровождаемый свитом, Виктор Степанович проследовал в конференц-зал, где, как потом рассказали, раздавал направо и налево разные бесплатные награды за удачно врезанные ему пару недель назад коронарные байпасы. Однако оказалось, что и он был только подопытным. Однажды утром под окнами нашего корпуса деловито заурчал траншеекопатель. Я спустился вниз и подошел к стоявшему поблизости, такому же, как я, любопытному. «Что, опять какую-нибудь трубу забыли проложить?» – спросил я. «Да нет, здесь дела поважнее», – ответил тот. «Говорят, самому Ельцину прокладывают отдельную телефонную линию. Он ведь вот-вот должен лечь на операцию шунтирования. Наверное, это будет какой-нибудь спецкабель для черного чемоданчика с ядерной кнопкой». Вот в какую компанию я попал. Но была у меня на этом Олимпе одна очень приятная встреча, которая во многом скрасила мое тревожное предоперационное ожидание, а потом после операции помогла встать на ноги. Он шел мне навстречу по гаревой дорожке, низко опустив голову. Поравнявшись со мной, он поднял глаза, обращенные куда-то внутрь, и полные грусти. Я сразу узнал его и бросился на перерез. «Толя, привет!» – восторженно возопил я. «Ты чего, меня не узнаешь, что ли?» Он с удивлением посмотрел на меня, взгляд его изменился, глаза наполнились вниманием и тут же вспыхнули ярким веселым огоньком. «Как же это я могу тебя не узнать?» – вскрикнул он. «425-я школа, 9-й Б. Мы ж с тобой заодно партой сидели. Ты чего?» Мы крепко обнялись, прижались друг к другу и пошли рядом. По правде сказать, никакая особая дружба нас с ним не связывала, хотя и бывал я у него в доме, стоявшем прямо напротив школы. Я был маленьким, щупленьким и относился к тихим и робким мальчуганам, подпиравшим стены на школьных вечерах и боявшимся на пушечный выстрел подойти даже к самой завалящей девчонке из соседней женской школы. Плоды раздельного обучения. Толь же, как мне тогда казалось, относился к тем мальчишкам, которые раньше других почувствовали какое-то шевеление между ног. Хотя, скорее всего, я ошибался, так как не он ведь был героем той скандальной истории, которую с удовольствием мы теперь вспоминали и весело смеялись. Заболела наша Лебалиха, и на 1-2 урока нам прислали другую француженку, практиканку из Иньяза. Она вошла в класс, совсем юная девица, скромно одетая в строгое коричневое платье, но ослепительно красивая. Когда она отвернулась к доске и стала на ней что-то писать, долговязый большеголовый мальчишка Ровка Васильев пролез по полу к учительскому столу и лег на спину, интересуясь, что там у француженки под юбкой. В классе воцарилась гробовая тишина, но вдруг кто-то не выдержал и громко захихикал. Владелица подъюбочной тайны обернулась и увидела под собой давящегося от смеха Ровку и чуть не села на него, ноги у нее подкосились. Она сначала побледнела, потом ее щеки покрылись красными пятнами. Она осторожно, боясь споткнуться, перешагнула через Ровку и, стремглав, бросилась к двери. Конечно, Васильеву за хулиганство здорово попало, но и школу его не исключили. А вот Толя Кузнецов сам вылетел из 10 класса. И вовсе не за плохое поведение, а просто потому, что пианино и гитара – были для него намного привлекательнее катангенса и гипотенузы. Толин отец пел в хоре Большого театра, а его дядя, голубоглазый красавец Михаил Кузнецов был известным киноартистом. Племянник пошел по его стопам. Кончил театральный институт, некоторое время работал по распределению в Петрозаводском драмтеатре, а после возвращения в Москву числился в труппе театра киноактера. В то время иначе быть не могло. Несмотря на всеобщее признание, его запросто могли прижучить за тунеядство. А успех у Толи был сразу же замечательный. Это ведь он блестяще сыграл главную роль в романтической картине Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставшей советской киноклассикой. И хотя после этого он снялся в десятках других разных фильмов, он остался в народе известен как товарищ Сухов. «Ты понимаешь, — говорил он мне, — в кино ведь никогда не знаешь наперед, будет ли та или иная картина иметь успех или нет. Иной раз кажется, и сценарий хорош, и артисты подобраны неплохие, а фильм ведь не удается, а бывает совсем наоборот, угадать невозможно». «Ну, у тебя-то, наверное, с предложениями проблем никогда не было, — заметил я. Ну, это правда, но нередко я по глупости упускал свой шанс. Вот, например, был у меня такой случай, — стала рассказывать Толя. Позвонил мне как-то Эльдар Рязанов и предложил роль председателя гражданского кооператива в его новом фильме. А у меня на то время была намечена поездка на съемки в Варну, в Болгарию. Я предвкушал пляж, горячий песок, солнце и не менее жаркое лето с некой блондинкой, улыбка которой позволяла экономить свет директору дома кино. И я отказался, имевшего потом успех, «Гаража», где вместо меня сыграл Валя Гафт. Не перестаю восторгаться мудростью создателя. Как здорово он все придумал, как дальновидно все предусмотрел. Но самое гениальное его изобретение, самый драгоценный дар всему живому при его переходе к мертвому – это шок и потеря сознания. Именно благодаря им мы ничего не чувствуем, когда уходим из жизни. Мы закрываем глаза и растворяемся, исчезаем в неизвестности и безвремени. А смерть, что она нам? Это для остающихся в живых костлявая может быть страшна. Это они получают наглядное представление, что их ждет самих. Впрочем, если хорошенько разобраться, то мы ведь ежедневно исчезаем из этого мира и отсутствуем в нем по 7-8 часов. То есть на самом-то деле проживаем только какую-то треть отпущенного нам времени. И относимся к этому ведь спокойно. Но правда мы точно знаем, что обязательно вернемся назад, проснемся. Подобным образом я философствовал, когда обсуждал сам с собой вопрос о предстоящей операции. «Ну что особенного?» – уговаривал я себя. «Больно только будет, когда сделают укол обезболивающий, а потом засну и все. Проснусь хорошо. Нет, тоже не страшно, я же ничего чувствовать не буду». И вспомнил своего скоропостижно скончавшегося когда-то сослуживца Сашу Мирского. «Бужу я его утром», – рассказывала его жена. «Вставай, – говорю. Саша, яичница уже остыла». А он все спит и спит. Я подходила к нему несколько раз, за плечо даже дергала. Потом, когда скорая помощь приехала, оказалось, что с 2 часов ночи Саша мертвый со мной лежал, а я еще во сне к нему прижималась. И вот я на операционном столе. Нет-нет, пока еще только для обследования. Причем, на первый взгляд, очень страшного. Всовывают тебе через пах длинную тонкую трубку, проволоку, и проталкивают ее по кровеносному сосуду до самого сердца. В действительности никакой боли не испытываешь, ведь по пути следования зонда нервов нет. Но результаты обследования были ой как неутешительны. 2 коронарных сосуда оказались забиты холестерином, рольными бляшками на 70%, а один даже на 90%. Меня принял оперирующий хирург Андрей Андреевич Ширяев. «Для вас, как для москвича, операция может быть бесплатной», – сказал он. «Но если вы хотите, чтобы она была проведена на европейском уровне, то нужно приобретение специальных приспособлений и материалов. Это стоит денег. Не знаю, сможете ли вы оплатить эти расходы». «Конечно, конечно», – быстро ответил я. «Нужно 1030. Кстати, многие оплачивают по безналичному расчету. Им их учреждения помогают». «Ну, хорошо. Разрешите я прямо сейчас от вас позвоню в свой институт?» – попросил я. «Давайте, звоните». Он протянул мне телефонную трубку, а сам отошел от меня и занялся другими делами. После нескольких попыток секретарша наконец соединила меня с директором. «Ну, даже не знаю, что тебе сказать», – промычал Баулин. «Ну, откуда такие деньги? У тебя на договоре по поклонке всего 20 тысяч. Единственное, что я могу сделать, это взять пока займы у других, ну, потом отдашь. Но и то не более 15. «Ну, хорошо», – согласился Ширяев, когда я ему передал содержание своего разговора с директором. «Пусть будет 15. Обойдемся этим. Только вот кровь и плазму для переливания вам надо будет купить за свой счет». Он помолчал немного и добавил. «Да, и еще. Не забудьте на операцию принести 2 бутылки водки для обмывания». Последнее требование повергло меня в абсолютное уныние. И вот настало это утро. Безоговорочно отвергнув мои настойчивые предложения своим ходом дойти до операционной, санитар велел мне раздеться догола, трусы тоже снять, уложил на каталку, и я отбыл в неизвестность, сопровождаемый сочувствующими взглядами сопалатников. В предбаннике со мной на коротке пообщался усатый анестезиолог и вколол в задницу совсем не больный укол. Последнее, что я помню, это большой прозрачный пластмассовый колпак, который хирургическая сестра ловко приладила к моей физиономии. И все. Я отправился в иной мир. Нет, никакого другого мира нет. Это все вранье про загробную жизнь, про перевоплощение во что-то другое. Хорошую религию придумали индусы. И про всякую другую лабуду, которую вешают нам на уши разные фантазеры, философы и предсказатели. Ничего там нет. Ничего. И все-таки я выжил. Очнулся и почувствовал за спиной свет из окна. Но радости не было, а была страшная боль во всем теле и ужасная тяжесть. Наверное, они перепутали и вместо крови налили мне в жилы тонну жидкого свинца. Но все это было бы ничего по сравнению с диким удушьем, от которого глаза вылезали из орбит, грудь билась в конвульсиях, и я думал, лучше бы снова идти туда в бесчувствие, только бы так не чувствовать такую муку. Только бы и кончилась эта пытка толстой пластмассовой трубой, торчавшей у меня в горле. Зачем она? Почему? Может быть, в попыхах забыли ее вытащить? Дышать было невозможно. Я задыхался, я умирал. И вдруг на хвосте уходящего сознания появилась простая и ясная мысль. У меня же есть еще один важный орган – нос. Я воспользовался им, вздохнул, и стало чуть-чуть легче. Но именно чуть-чуть, потому что все равно было очень плохо. Продолжая давиться пластмассой, я застонал, замычал. Неожиданно надо мной нависло круглое красное женское лицо, и я услышал первый в моей второй жизни человеческий голос. «Ну что, милок, проснулся? Живой, значит!» Я ощутил терпкий дух водочного перегара. «Все будет хорошо, сейчас доктора позовем. А пока давай-ка я тебе подушку поправлю». Женщина протянула руки, и прямо мне на лицо упали большие тяжелые груди, пахнущие жареным луком и чесноком. Они закрыли то единственное, чем я еще мог дышать. Ну все, конец, подумал я и зажмурил глаза, приготовившись на этот раз совсем уже уйти из жизни. Но Бог опять меня спас. На мое счастье, вдруг одна из давивших меня грудей отвалилась в сторону, а вторая, оторвавшись от моего лица, повисла в воздухе. Я смог снова хоть как-то вздохнуть и вернуться к жизни. Через несколько дней, когда я уже стал выходить из палаты, я встретил эту санитарку в коридоре. Я улыбнулся ей, пытаясь обратить на себя внимание, но она прошла мимо, даже не взглянув на меня. «Неужели она одна выжрала обе мои бутылки водки?» – подумал я. «Вот это баба!»